Глава 57. Вера. Прихожу в себя от резкого запаха нашатыря. Испытываю дежавю, я на кушетке, надо мной девушка в белом халате с ваткой в руке. Что со мной? Пытаюсь приподняться. Где я? Вы в ортопедии, помните? Киваю. У вас случился обморок. Полежите еще, не надо резко вставать. Вспоминаю все, что со мной происходило до обморока. А Влад? Беспокоюсь, что перепугала его, а ему лишнее волнение ни к чему. Ваш жених у себя в палате. Хотел на руках вас нести в процедурку, кое-как отобрали. Смеется. Беременная? Нет. Качаю головой. Конфет переела. Плюс стресс догнал все же меня. Такое уже было со мной. Весной. Задержки точно нет? Силюсь вспомнить, когда у меня были последние месячные. Но этого не может быть. Испуганно смотрю на девушку. Мы предохранялись. Нет, качаю головой. Это просто стресс, усталость, режим сбился. Убеждаю ее. И себя. Проверим. Она звонит кому-то по стационарному телефону. Девчат, это ортопедия. У нас тут девушка ваша. Заберите. Да не ваша я. Меня отводят в отделение гинекологии. Оно в другом крыле больницы. Берут кровь, проводят осмотр на кресле, опрашивают. Снисходительно позволяю мучить себя. До последнего не верю большой вероятности. Контрольное обследование, УЗИ, и как обухом по голове, есть плод. Махонькое зернышко, у которого уже стучит крохотное сердечко. Обалдеть! Беременна! Но как? Мы с Владом предохранялись всегда, потому что вместе решили, что мне надо доучиться. Как теперь ему сказать? Рассеянно слушаю рекомендации по питанию, образу жизни и прочему. У нас с Владом будет ребенок. Наш малыш. Ой, как страшно. Ой, как хочется скорее увидеть его, взять на руки, прижать к груди. Выйдя из кабинета, первым делом набираю маму. С кем еще поделиться новостью, как не с ней? К Владу идти робею. Размазывая слезы по щекам, рассказываю маме, что она скоро станет бабушкой. Радуется и успокаивает меня. Зовет к телефону отца, но тот не идет. Мама говорит, растрогался, закрылся на кухне. Болтаем с ней еще несколько минут. Я успокаиваюсь и морально готова идти с признанием к жениху. Как он воспримет новость? Нет, я знаю, что он очень хотел детей, но сейчас моя беременность несколько не вовремя. А с другой стороны, любимый идет на поправку, и, может быть, известие придаст ему еще больший стимул выздоравливать. У лифта меня встречает Сергей Михайлович. Он взволнован и поздравляет меня. Оказывается, мой папа уже позвонил свату. Вы Владу не говорили? Переживаю я. Не, с ним ты сама, дочка. Провожает меня до палаты, сам остается в коридоре. Вхожу. Влад сидит как на иголках, даже порывается встать при моем появлении, но костыли далеко. Ну что? Вера, не молчи, что? Почему обморок? Влад. Подхожу к нему ближе. В горле пересохло, новость сообщаю одними губами. Я беременна. И первое фото нашего зернышка ему протягиваю. Не свожу глаз с любимого, жду реакции. Влад держит картинку, крутит ее, руки подрагивают. Поднимает на меня глаза, вижу, не осознал еще, не понял. Взгляд медленно опускается вниз, застывая в районе моего живота. Сглатывает. «Это твой ребенок, Влад», — шепчу ему. «Я не знаю, как так получилось. Мы ведь были осторожными, но он точно твой. Скажи уже что-нибудь, любимый». Молю, ибо пауза затягивается. Я уже не знаю, что думать. «Не рад? Не вовремя?» Сжимается мое сердце. На глаза накатывают слезы. Наконец Влад отмирает, притягивает меня ближе, кладет руку на мой живот. Рвано и неровно дышит мне в висок, а из меня потоком льются слезы. «Прости меня», — шепчет. «За что, о?» Выдаю вместе с рыданиями. «Я», — кашляет. «В общем, это я. Конечно, ты, кто же еще?» «Один раз только. Иголочкой. Всхлипываю еще раз. Не поняла. Так. Та-ака. Яхонтов. Хочу взглянуть ему в наглые глаза. Не дает отпрянуть. Гад такой. А ну пусти. Не, чувствую, улыбится. Ты. Ах ты подлец. Луплю его, почему придется. Я тебе руки переломаю. Я все иголки из дома выкину. Я. Он за подбородок поднимает мое мокрое лицо и затыкает мой возмущенный рот своим. Ну гад же мой босс. Обожаю его. Целую долго, протяжно, нежно, до тех пор, пока возмущение мое не испаряется, вместо него топит нежностью и счастьем. Сидим, обнявшись, улыбаемся, как дурачки, носами трёмся. Моя мама сказала, что за учебу я могу не беспокоиться. Они с папой с удовольствием будут присматривать за нашим малышом, когда потребуется. Если нужно будет, переедут в город. А ты им уже сказала, да? МГМ. И папе твоему. О, ну понятно. Значит, и моя мать уже знает. Думаешь, он ей уже позвонил? Наверняка. Пригласи ее на свадьбу, пожалуйста. Приглашу. Мой телефон звонит, смотрю на экран. Артем Кравцов. Влад вдруг резко меняется в лице и ревностно цедит сквозь зубы. И часто. Тебе названивает Артем Кравцов? Вообще не звонил, сама удивляюсь. Ну, ответь. Узнай, чего хочет. Попробуй не ответь теперь. Алло, Артем? Привет. Динамик у меня хороший, Влад слышит каждое слово. Привет, Вера. Ты как, все путем? Да. Я к тебе по делу. Слушай, ко мне тут девушка пришла, Колоскова Светлана. Слышу имя бывшей подруги, и глаза мои увеличиваются. Она говорит, что она твоя лучшая подруга, и ты обещала ей устроить ее в мою компанию на практику. Ох, ничего себе! Вот это наглость! Нет, я ничего ей не обещала. Мы с ней вообще не подруги, даже наоборот. Я так и подумал, просто решил уточнить. Я бы Юльке позвонил, но она с предками в горы уехала, там связи нет. Ага. Как там Влад? Я слышал, идет на поправку? Влад отбирает у меня телефон, прикладывает его к уху. Привет, Артем. Включил важность на всю катушку, грудь выпятил. О, здоров. Ты как там? Помощь нужна? Нужна. Внимательно. На свадьбу тебя пригласить хочу. 25 августа. Ух ты! Давно я на свадьбе не гулял. А помощь-то какая нужна? Невесту мою надо охранять. Боюсь, украдут, а я бегать быстро пока не могу. Не вопрос. Мужчины смеются, обмениваются шутками, прощаются. Я тебе говорил, что я очень ревнив. Влад играет бровями, на губах играет шкодная улыбка. Поэтому ты Артема позвал? Мы же хотели узким кругом отметить, только родители и Юля. Кто там меня украдет? С нашим малышом, прижимаю ладони к животу. Влад кладет свои сверху. Они у него теплые, мягкие, нежные. Меня топит счастьем. Люблю своего босса. Он у меня самый лучший. Конец. Мой телеграм-канал хтпс ти. Ми, Татьяна Лобимая, 7.